ночью и холодным днем мы с тобою больше не вдвоем. А жаль, и уже не важно, чья вина. Я брожу по улицам одна, наших слов несказанных стена, печаль. И не осталось ничего, весь мир стал словно черно-белое кино. Знаю, что еще меня ты ждешь, а любовь уходит, не вернешь. Я не плачу, это просто дождь, прощай. Ничего.